девочка скажет: печальный мирок, больше похож на мираж. Девочка, знаешь, устроил как мог мир неустроенный наш. Знаю, мир есть гораздо светлее, видимо, в здешнем краю. Время проходит немножко быстрее, чем я его создаю. Время проходит. Время проходит. Ладони пусты. Нет для тебя ничего. Разве мирок мой? Но все-таки ты откажись от него. В жизни на дне или по жизни на дне, только всегда не в струю. Время проходит немножко быстрее, чем я его создаю. Время проходит. Время проходит. Зажил календарь, зарубцевались листы. Стали чуть ближе, поэтому жаль, если все-таки ты за чередой перечитанных дней дверь не заметишь мою. Время проходит немножко быстрее, чем я его создаю. Время проходит. Девочка скажет: время проходит.